Записка ПВЧ, весьма срочным. Егорову. В дополнение к номерам от 18 и 19 августа 44 года. Сообщаю, что распоряжение начальника тыла Красной Армии об усиленном питании военнослужащих, участвующих в разыскных, контрольно-проверочных мероприятиях и войсковых операциях по делу «Неман» распространяется также на всех военнослужащих, привлекаемых к мероприятиям по вариантам «Западня», «Большой слон» и «Прибалтийское танго» с обеспечением продовольствием по линии НКО. Основание. Распоряжение начальника тыла Красной Армии, номер от 19 августа 44 года. Выполнение проконтролируйте, Артемьев. Шифра телеграмма срочно. Егорову. Начальник ГУКРСМЕРШ с группой генералов и офицеров прибыл в 13.05. В ближайшие часы будет находиться в отделе контрразведки авиакорпуса. Его прибытие мною подтверждено. Наши соображения по розыску и относительно войсковой операции он разделяет полностью. Однако, по независящим от него обстоятельствам, она должна быть проведена сегодня. После разговора с ним суточная отсрочка представляется маловероятной. Замнаркома госбезопасности с группой высшего оперативного состава прибыл в 13.25. С нашими соображениями по розыску он согласен с некоторыми оговорками. В 14.30 выезжает к вам. Одновременно будут доставлены медики, скамьи и стулья. Поляков. Шифра телеграмма «Воздух» Егорову. Ближайшие четверть часа находитесь неотлучно у радиостанции прямой связи для приема весьма важного. Колыбанов. Часть 73. Помощник коменданта. Лесной травянистой дорогой они шли вглубь леса. Алехин и капитан бок о бок, Блинов в трех шагах позади. Ветер ровно шумел верхушками деревьев. В чистом крепком воздухе слышались только голоса природы. Казалось, в лесу этом, на вид совершенно безлюдном, кроме птиц, зверей и зверюшек, никого не было и не бывало. Казалось, здесь, на этом участке массива, никогда не ступала нога человека, и ничто вокруг не напоминало о войне, о шпионаже и какой-либо операции. Помощник коменданта заставил себя отвлечься от неприятных ему мыслей, от надоевших уже наставлений о бдительности и всевозможных предосторожностях. При желании он умел абстрагироваться и спустя минуты думал совсем о другом, о предстоящем ему вечером скромном торжестве, имевшем, так он полагал, особое в его жизни значение. Как и его отец, он был человеком цельным, и коль уж влюбился, то остальные женщины для него не существовали. Но отцу повезло, в конце гражданской войны он встретил свою будущую жену, его мать, и больше с ней не расставался. Сын же в свои 24 года уже потерял двоих. Если довоенное увлечение будущей актрисы, забывшая о нем, а, следовательно, и не любившая, целиком без остатка ушла из его сердца, то переводчицу он вспоминал с острой грустью, но теперь скорее не как любимую, а с теми чувствами, с какими он вспоминал погибших на войне ближайших друзей.